Глава 15. «Вот скажи мне, почему ты мне сразу не позвонила?» — спрашивает Макс, выруливая из парковки следственного комитета. «Потому что надеялась решить все своими собственными силами и обаянием», — отвечаю спокойно. «Да и вообще, обычно я звоню Владусе, но...» «Она сейчас не в том положении, чтобы лазить по таким заведениям», — перебивает и отвечает за меня друг. «Сейчас обеденный перерыв». На дорогах пробки, но мы планомерно продвигаемся в сторону моего дома. «Плохой из меня работник, Макс», — говорю другу, поворачиваясь в сторону дороги. «У тебя просто черная полоса, дорогая моя», — пытается подбодрить меня Макс, но я только сильнее погружаюсь в какую-то трясину отчаяния. «Ага», — горько усмехаюсь, — «и у этой полосы есть имя — Горский Клим Игнатович». «Возможно», — соглашается друг задумчиво. «Но ты знаешь, что я заметил?» спрашивает он, бросая в мою сторону быстрый взгляд. «Тебе ни от кого так не торкало, Дусь. Это, если что, мои личные наблюдения на остывшую голову», сразу добавляет он. «Вы сговорились, что ли?» спрашиваю сердито. «Сначала Мария Леонидовна, теперь ты». «Кто такая Мария Леонидовна?» хмурится теперь Макс. «Соседка моя», отвечаю злясь. «Дусь, ну посуди сама. Мы с тобой всегда перемывали косточки всем твоим ухажерам. Полоскали их, как еноты-полоскуны», — посмеивается Макс. «И никогда ни один из них не устраивал на тебя вот такую охоту. Каждому хватало одного твоего фирменного «нет» с применением всех известных только тебе ласкательно-посылательных слов». «Ты чушь несешь сейчас», — хмурюсь я. «Как знаешь», — пожимает Макс плечами, а я бросаю взгляд на оживший телефон в руке. «Слушаю вас, Александр Владимирович», — стараюсь говорить приветливо. Но с той стороны слышится тяжелый вздох. «Евдокия, почему я узнаю обо всем последней?» спрашивает Чернов. «Не последний», сразу добавляю я. «Владусю я не беспокоила, да и не так велика проблема». «Евдокия, я же не просто так приставил к тебе парней. Ты же могла обратиться сразу к ним, и никуда бы не пришлось ехать. Почему я должен звонить и поднимать дорогого генерала, чтобы он погладил по головкам тех, кто заслужил?» Слышу усталость в голосе короля, и мне становится стыдно. «Девочки, вы такие мозговыносящие!» Последнее добавляет Чернов, уже злясь. «Владочка хочет террасу расширить. Катюне срочно понадобилась пони. А ты вообще отличилась?» «Я не просила за мной присматривать!» Шиплю в трубку, но поздно соображаю, что не тому я это говорю. Чернов не Макс. «Евдокия!» Голос Чернова наполняется строгостью, но я слышу, что он себя сдерживает. А вот от последних его слов мне становится дурно. «Когда уже твоего горя яйца окрепнут? Я не вынесу вас, женщины!» «Что?» — переспрашиваю осипшим голосом, но с другой стороны со мной прощаются, не отвечая на вопрос. «Нормально, блин!» — возмущаюсь я, смотря на Макса. «Вероятно, да, раз и товарищ Чернов смог тебя разозлить!» — улыбается друг. «Но ты мне скажи, что ты там испортила Вике?» «Сожгла ее машину», — хмыкаю я, вспоминая кадры из камер видеонаблюдения, что мне показывали следователи. «Какая ты молодец!» — присвистывает Макс. «Когда успела?» «Когда сидела у Марии Леонидовны и пила коньяк», — уже улыбаюсь я. «Да, для товарищей полицейских стало таким расстройством, когда оказалось, что я была в совершенно другой части города и уже не совсем трезвая. Они даже для верности кровь у меня взяли». Да мою дрожайшую соседку допросили. А потом и камеры с нашего двора пересматривали целый час. Идиоты, блин. Но зато теперь у меня полностью складывается пазлик. Почему все решилось намного быстрее, чем мне грозили следователи. Нужно будет позвонить Чернову чуть попозже и поблагодарить. Он и правда взял на себя негласный присмотр за нами. Хотя я никогда не обращалась к нему. Но вот Владуся со второй беременностью слишком мнительная стала. «Так. Иди переодевайся, я тебя здесь подожду. На работу поедешь», — говорит строго Макс, останавливаясь у моего подъезда. «Там я хотя бы буду знать, что ты точно ничего не натворишь». «Наивный?» — нагло улыбаюсь ему, выхожу из машины и бегом переодеваться. Работа снова спасает меня от глупых мыслей, что так и норовят разбежаться. А еще меня постоянно преследуют слова Чернова. А в груди что-то сжимают в преддверии чего-то. Но проходит день, и ничего не происходит. На второй тоже тишина, как и на третий, и на четвертый. И эта тишина вокруг меня становится какой-то раздражающе давящей. А спустя неделю я понимаю, что все это было только моей больной фантазией. Можно признаться себе, что я ждала Гора. Ждала каких-то действий, но ничего не произошло. Значит, все к лучшему. Все отчеты сданы, работа налаживается, поэтому я позволяю себе бутылочку мартини и еду домой. Включаю любимую музыку и стараюсь не думать о плохом. Заезжаю на парковку у дома и, забрав сумки, иду к подъезду. Но стоит мне ступить на тротуар, как меня ослепляет свет фар, а вокруг разносится рычащий звук мотоцикла. Смотрю на этого болезного, который решил устроить светопредставление, но ничего не вижу. Свет слепит, и мне бы идти дальше, а я стою. Стою, потому что в груди сердце разгоняется до предела, а живот наполняется теплом. Мотоцикл начинает медленно двигаться в мою сторону, и стоит ему поравняться со мной, как я тону в темноте знакомых глаз.